Глава 27. Марк. Душевная боль пронзает насквозь. Это невыносимо. Нам скоро предстоит тяжелое расставание. Сложно делить любимую девушку с другом. Нравится считать меня дурой? После всех унижений должна поверить в твою искренность? Да чепуха полнейшая. Какие доказательства нужны? Остановить каждого прохожего и признаться? Марк, хватит издеваться надо мной. Испытываешь ненависть, а сейчас стараешься загладить свою вину, ведь поступил как аморальный урод. Родители — это святое, их нельзя трогать. Похлопай твоей мудрой речи. Гляньте, насколько образованная. Несколько секунд назад душу свою раскрыл и сказал, что по уши влюблен. А ты стоишь и молчишь, Лина. Эгоист. Способен лишь боль причинять. Напрасно стараешься, у меня выработался на потасканного кобеля иммунитет. Свернула в переулке. Сколько драмы в словах. Находился в замешательстве. Кого из себя строит? Принцессу с наивными глазками? Провожал ее взглядом, пока за моей спиной не восстала знакомая клуша. Какая несправедливость, Марк. Она жестокая. Взяла и украла сердце нашего бабника. Рассмеялась Лара. И стал обернуться, едва не задушил змею. Злорадствовать вздумала. Сама брошенная сука, которая соскучилась по ласке, оскорбил ее. Курва радовалась несчастьем других. «Не срывай на меня зло, Шалун. Сочувствую, тяжело, наверное, любить невесту лучшего друга». «Замолчи, Шваль. Ноги твоей больше не будет в моем отеле». «Я в чем виновата, сердитый бес? Понимаю, насколько тебе больно. Главное, не расплачься на их бракосочетание». Нарочно разжигала она костер ненависти. «Свадьбы не будет», — услышала. «Украдешь ее? Заставишь выбрать тебя?» «Она слишком гордая», — продолжала хохотать. «Убирайся, не раздражай меня». «Просто признай, что проиграл», — продолжала расшатывать нервную систему. «Мнение потасканной шлюшки не интересует», — оскорбил ее. «Рассчитываешь унизить? Насколько жалок. Жизнь наказывает подобных ловеласов». Скрылась Лара из виду. Еще долго стоял под ливнем. Считая себя неудачником, об которого вытерли ноги. Промок до нитки. Пока не вернулся угрюмым в отель. «Лоботрясы! Почему холл грязный? Где уборщица?» Кричал я с настигшим разочарованием. «Марк, она заболела!» «Тогда возьми швабру и вымой сама. Чего уставилась? Нравится только деньги получать? На хлебнике», — выразил свое мнение. Разбежались, как шавка тараканов. Под вечер еще испортил настроение папаша. Наш бизнесмен не терпит конкуренции, поэтому явился в гостиницу. «И сколько денег взял в кредит? Потом мне расплачиваться?» «Завидуешь моей прибыли? Свою забегаловку рука не поднимается сокрыть, да? Марк, почему настолько раздражен?» «Честно, рожа твоя гадкая бесит. Здесь не проходной двор. Пошел вон», — указал на дверь. Тогда раздался его напряженный голос. «Простить не можешь. Из-за матери озверел?» Вспомнил о ней. Поздновато, мразь, которая ей изменяла. Поругался с ним, не желая больше видеть. В выходные у нас было много гостей. Сделали постояльцам скидки, пока ночью в одном из мусорных баков я не встретил мать Лины. «Скажите, зачем вы пьете? Ваша дочь очень волнуется». «Зависимость от спиртного. Понимаешь, когда употребляю его, не так больно». Держала она в руке бутылку водки. «Садитесь в машину, отвезу вас, а то промокнете». «А если испачкаю сиденье? Стыдно потом будет». Отказывалась, но я проявил упорство, осмелился ей помочь. Уставшая женщина вырубилась прямо в машине. Не стал ее будить, лишь позвонил знакомому врачу. Я не остался равнодушным. Мать Лины пристроили в платную клинику и спустя неделю перестала уходить в запой. Порекомендовав нужные лекарства, ее выписали. После с гордостью отвез ее домой. И только в квартиру пришла Лина, чуть не прослезилась. «Боже, мам, ты вылечилась? Поверить не могу. Ни одной бутылки с водкой», — восхищалась девица. «Отблагодари этого молодого человека», — отправилась на кухню. Вскоре мы остались с нервной психопаткой наедине. Смутилась вся. А после Лина нарушила тишину, которая страшно действовала на нервы. «Марк, с чего бы вдруг проявил столько доброты?» «Циничным считаешь? Смотрю, самый плохой парень. Я сделал это, потому что люблю одну стерву». Шокировал ее. Оказалось, наша девка большого о себе мнения. Гляньте, наша принцесса сморщила лицо. «Лицемерить не устал? Сначала облил грязью перед женихом, а сейчас пытаешься извиниться?» Бросила нелестный комментарий. «Ой, прям трагедия произошла. Думаешь, заглаживаю вину? Чем насолил?» Стремился оправдаться. «За дуру принимаешь? Оскорбил мою мать. И теперь Денис брезгливо относится». «Ну, извините, нищенка из бедного района. Наверное, плохо слушала. Объяснил, почему так поступил. Меня сжирала ревность. Сложно делить тебя с другими». Ругался с ней, ощущая нестерпимую боль в области сердца. «Какой же ты лгун, Марк? Отлично. Вылечил мать от алкогольной зависимости и снова считаешь плохим? Пробовала благодарить. Ощущал себя в растерянности. Кого обманываешь? Это не лечится так быстро». «Все», — сказала психованная дура. «Если придерживаться данной терапии, через полгода все изменится. Сложно подождать, Лина», — отстаивал собственное мнение. Благо, ее родственница отлучилась к соседке и не участвовала в нашем споре. «Из чего бы вдруг начал сочувствовать мне? Раньше относился, словно к брошенной дворняге. А сейчас проснулась искренность? Кого облапошить решил?» Отдалялась своим поведением. «Глухая, уши прочисть, я полюбил тебя». «И что предлагаешь? Бросить жениха? Выбрать бабника?» «Успокойся, побереги нервы. Не скрываю, что далеко не идеальный, но сделал все от чистого сердца». Едва не послезился. «Это грязное притворство. Твой удачный план, который планируешь воплотить в жизнь, помешать нашей свадьбе. Но я не похожа на простушку. Слишком много боли причинил мне Марк». Упрекала во всем. «Столько плохого сделал. Не перечислишь случайно?» «Убирайся. Оставь одной». «Лживая невестушка друга, ты тоже любишь меня. Я это чувствую», — говорил с поражением. «Так сложно воспринять правду. А она такова, постепенно ее теряю». Бродил по улицам, пока не заглянул в отель. Администратор слегка напрягся. «Кофе сварить, Марк? Вы устали?» «Подхалимы. Наверняка боитесь увольнения», — проронил с недовольством. А девушка, которая обслуживала меня, добавила с волнением. «Ваш друг остановился у нас. Желаете его увидеть?» «Дэн решил переночевать? В каком номере?» Сделал пару глотков. «В 41-м. Заказал шампанское и фрукты», — сообщила нервным тоном. Тогда я поспешил с ним поболтать. Постучался в дверь. Странно, не сразу открыл. И едва впустил, клянусь, чуть не разорвал его на куски. «Марк, какими судьбами?» «Амнезия случилась. Это моя гостиница». «Слушай, Кобель, не забыл случайно? Скоро твоя свадьба. Пора распрощаться со шлюхами». Обнаружил в его люксе девицу легкого поведения. «А ты судить пришел? Сам на себя в зеркало давно смотрел? Скольких телок трахнул?» «Дружище, я не обнаглел случайно? Тебе досталась лучшая девушка на свете. С жиру бесишься?» «Хватит грязь собирать, ублюдок». Ударил его в челюсть, тот даже опешил. Но попробовал дать сдачи. В результате мы устроили погром в номере, а его шалава быстро скрылась. «Уму-разуму вздумал учить? Что так переживаешь за наши отношения, подонок?» Стукнул меня кулаком. «Неприятно правду слышать, Дэн, да? Ты недостоин ее». Наговорил я много лишнего. «Скажи, твое мнение спрашивали? Всем только завидуешь, хвостун несчастный. Думаешь, верю, что сам открыл бизнес? Брехня. Наверняка отец помог». Взбеленился. Мы напоминали дикарей, но его слова сильно ранили. «Слабаком считаешь? Напомнить, кто выручал всегда?» Поссорился с ним. Раньше между нами не было столько разногласий. И сейчас готов ему расквасить морду. Все просто. Обманывал несчастную девушку. «Поблагодарить? Сколько денег я должен, лучший друг?» «Подавись ими. Хиленький удар, Дэн. Давно не ходил в спортзал. Нарочно его злил. Вскоре он ударил по носу, и потекла кровь. «Заткнись. Не сильнее других. Это не твое дело, что у нас происходит в отношениях с Линой». «Серьезно? То есть ты планируешь ей изменять, уродец? А ей терпеть? Случайно не охамил?» Взбеленился. «Вижу, что наша дружба трещит по швам. Мы дрались с ним, вспоминая старые обиды прошлого». «Мало получил. Раньше ее унижал. А сейчас проснулся странный интерес. С чего бы вдруг? Рассказывай или струсил?» Нарочно провоцировал гаденыш. Раньше считал его настоящим товарищем, тем, кто не способен предать. «Спрашиваешь, почему волнуюсь за твою невесту?» «Прозрей, болван. Я люблю ее. Так что сердце сжимается, и сложно дышать в ее присутствии. Удивлен?» Раскрылся перед ним. Друг замер, не в состоянии пошевелиться. Наверное, не ожидал услышать подобное признание. «Повтори, что ты сейчас сказал, Марк?» «Плохо расслышал?» Едва он не охрип, выглядев слишком нервным.